А. Никол. Наследие древнего. Читает Константин Загадский. Глава первая. Андрей, это катастрофа. Ты понимаешь, какая это катастрофа, Андрей? Олимп поимел нас. А я тебе говорил, от этого Кузнецова ничего хорошего ждать не приходится. Провопил мой напарник в трубку, пока я рисовал узоры на обрывке бумаги. «Ну чего ты молчишь, Андрей? Ты собираешься хоть что-то сделать? Нас обокрали, а он молчит!» Я поморщился, потер многострадальное ухо и отложил мобильник. Три раза постучал по столу и включил громкую связь. «Андрей, ты тут?» «Дай 5 минут на подумать, окей?» Отхлебнув горячего кофе, я помахал на ошпаренный язык. Не каждый день меня радуют новостями, что мою фирму обложили со всех сторон. На том конце трубки раздраженно засопели. Я залпом допил кофе с мазохистским удовольствием, прислушиваясь, как он обжигает гортань, и потянулся. Кофе – одна из многочисленных радостей в моей жизни. И главное – топливо, благодаря которому я до сих пор на ногах. Кофе перед работой, чтобы не заснуть на совещании. Кофе перед больницей, чтобы не заснуть рядом с кроватью у мамы. Кофе перед домом, чтобы не убить чудовище, которое по ошибке зовется котом Борисом. «Ну так что, Андрей?» «Думаю», — ответил я, отправившись за еще одной чашкой кофе. Когда я вернулся за стол, мобильник негромко, но яростно матерился. «Олег, успокойся, и не из такого говна выплывали». Я 3 раза постучал по столу. Они увели у нас 3 крупных клиентов и выиграли тендер на 2 государственных заказа. И это, конечно, обидно, но не критично. «Не критично? Ты в своем уме? Да мы потеряли миллионы! Миллионы!» «А Кузнецов потеряет все», — отрезал я и сделал очередной глоток. «Во-первых, тендер они забрали на демпинге. Теперь это убыточные заказы, их только в мусорку. Во-вторых, у нас завелась крыса. Прикажи службе охраны проверить всех сотрудников, не было ли у кого подозрительных связей с Олимпом. А в-третьих, крысы плодятся очень быстро. Почему бы парочке не завестись и у наших конкурентов?» «Что?» — Олег от неожиданности подавился. «То, олимпийские твари не пытаются играть честно, поэтому я подстелил соломки на всякий пожарный. Я не смог сдержать ухмылки. Как ты думаешь, что станет с фирмой, которая очень долго не платила налоги и взяла парочку убыточных заказов?» «Ничего хорошего», — неуверенно продолжил он. «Верно». Я поднялся, поставил грязную чашку в раковину и потянулся. «Мы выждем 2 месяца, чтобы Олимп начал стройку, а потом сдадим его налоговой. Все доказательства у меня на руках. Кузнецов не сможет закрыть ни один проект. Ему придется объявить банкротство». «А клиенты вернутся к нам», — плотоядно проурчал Олег. «Именно. И цены для них поднимутся в 1,5, нет, в 2 раза». Попрощавшись с Олегом, я оборвал звонок и снова уселся в кресло. Я уже 2 лет хотел расширить бизнес и добавить в наше здание уникальный почерк. Гражданское строительство, конечно, приносило хорошие деньги, но было довольно однообразным, а мне мечталось о лаврах Захи Хадид. Вздохнув, я 3 раза постучал по столу. Отголоски обсессивно-компульсивного расстройства. В народе ОКР, которое с большим трудом удалось вылечить. Как бы ни старался, отследить и ликвидировать эту тупую привычку я не мог. Когда нервничал или готовился к важному делу, она обязательно вылезала. Сотрудники и деловые партнеры уже привыкли к этой маленькой странности. Считали, что я боюсь сглаза. Очнулся я в 9 часов вечера, когда все работники разошлись, а весь офис, кроме моего кабинета, погрузился во тьму. Выхлебав чашку эспрессо, я побежал на парковку. Конечно, частная больница, где лежала мама, пускала гостей круглосуточно, но мне завтра рано вставать. Желательно попасть домой хотя бы к часу. В больничный холл я влетел ближе к 10. Медсестра на посту приветливо мне помахала. Пожилая санитарка, моющая полы, покосилась на мои ботинки и вернулась к ведру. Я подошел к стойке, чтобы заполнить бумажки, и, не теряя времени, отправился в палату. За моей спиной раздалось тихое бурчание. «Топчутся помытому ироды, да еще и по ночам шляются, как упыри». «Да тихо вы, баб Мюр!» — шикнула медсестра. «Парень сюда каждый день ходит, как на службу. Весь такой красавчик в деловом костюме. Да только усталость за галстуком не спрячешь. Мешки под глазами такие, что котят собирать можно». Дверь за моей спиной захлопнулась, и я поспешил на третий этаж. Палату я лично выбирал. «Привет, мам!» Я тяжело уселся на стул у кровати. Кардиомонитор мерно пищал, ИВЛ тихо гудел. Мамина грудь едва заметно поднималась и опускалась. «У меня все хорошо. В общем-то, ничего нового. Бизнес цветет и пахнет. Борис меня ненавидит. Внуков я тебе еще не родил, но как только ты проснешься, так сразу. Мы с Машкой договорились, что подождем, пока ты не выздоровеешь». Я подавил тяжелый вздох. Врач сказал, что мама все слышит, поэтому я рассказывал ей только приятные новости, боясь расстроить. В книжках пишут, что коматозников нужно мотивировать. А какая мотивация в том, что Машка меня бросила, как только заболела мама, а я торчу в офисе круглыми сутками? Вот и стараюсь придумывать что-то позитивное. «Смотри, что сегодня принес». Я снял пиджак, ослабил галстук и вытащил из сумки маленького принца Экзюпери. Через пару часов я закончил читать, попрощался с мамой и отправился на выход. Каждый раз я покидал больницу в гнуснейшем расположении духа. Лечащий врач твердил об улучшениях, говорил, что по всем показателям мозг мамы все еще жив. Шанс есть. Но со злосчастной операцией прошло уже 3 года и... никаких подвижек. Мама не двигалась, не открывала глаза, не реагировала. У машины я оглянулся на больницу и нашел глазами окна 48-й палаты. Я не сдамся. Я сделаю все, чтобы мама очнулась и прожила счастливую, долгую жизнь. Чтобы и кто бы ни говорил, я оплатил больницу на 2 года вперед. Так что остается работать, содержать кота, навещать маму и постараться не свихнуться. Я завел автомобиль и поехал домой. В дороге завибрировал мобильник. На экране высветилось имя сестры. Я сбросил звонок и кинул телефон на соседнее сиденье, еле сдерживаясь, чтобы не сплюнуть прямо себе под ноги. Опять, наверное, денег от меня надо. Как же задолбало. Я долго терпел, очень долго. И Надя на кредиты закрывал и позволял в больницу таскать всяких придурков, которые себя шаманами и целителями возомнили. И Мишеньку, ее хахаля, на нормальную работу устраивал. Но мое терпение закончилось. Как же я ненавижу тварей, которые наживаются на чужой беде. И ведь понимают, что ничем не помогут, а то и хуже сделают. И все равно лезут и сосут деньги из дурачков. И до сестры невозможно достучаться. После каждого мошенника говорит «все, это в последний раз». А потом находит нового. И, конечно, в этот раз самого настоящего. Ее бы тоже пролечить не мешало. Да только уже в психушке. Пробираясь в темноте через прихожую, я споткнулся о пушистую мягкую тушу и растянулся на полу, свалив обувницу и зеркало. Зазвенело разбитое стекло, по ушам резанул могучий кошачий ор, и по моей правой щеке резанули острые когти. Пока я матерился, пытаясь встать и не наступить на осколки, Борис грызанул меня за ногу и ускакал в гостиную точить когти о диван. «Да чтоб тебя!» — я включил свет и побрел за веником. «Ты надо мной издеваешься!» «Да я на 1 000 000 баксов готов поспорить. Ты видел, что я вот-вот на тебя наступлю. И не пошевелился. Ух ты, кошачья жопа!» Борис вынырнул из-за дверного косяка, прищурил зеленые глазищи и встопорщил шерсть на загривке. Его вид словно говорил: «В этом доме может быть только один хозяин, и это не ты». Несколько минут мы пялились друг на друга, а потом Борис утробно взвыл и рванул в спальню. На повороте его занесло, и когти с силой процарапали ламинат. Дрифтер чертов. Самый красивый кот, которого я когда-либо видел, и самый вредный. Пушистое белоснежное облачко с розовым носиком и длиннющим шикарным хвостом. 8 килограммов милоты, но только на расстоянии. Людей к себе Борис не подпускал, на руки не давался, гладить не позволял. Чуть что ему не нравилось, моментально щерил клыки и показывал когти. Мне кажется, он только маму и любил. Высыпав осколки в мусорку, я отправился в душ. Тяжелый день закончился. Да здравствует тяжелый день! 4 месяца пролетели незаметно. И вот, наконец, поступил долгожданный звонок. «Андрей, мы выиграли!» — прокричал Олег так, что мне пришлось отнести мобильник от уха. «Кузнецов объявил себя банкротом. 130 миллионов невыплаченных налогов. ФНСшники Олимп с говном сожрали. Об этом трубят во всех городских газетах. Я приплатил журналистам, чтобы новость вывели на региональный уровень». «Класс!» Я откинулся на спинку кресла и трижды постучал по столу. Из-за усталости не смог даже нормально порадоваться победе. Сил не было. «Что с тендером? Его снова выставили на торги». «Ага, выставили», — гоготнул Олег. «Но на него уже никто серьезно не претендует. Только и разговоров о том, как опасно переходить тебе дорогу. И конкурентную фирму разорил, и уголовку на владельца повесил». «Класс», — равнодушно повторил я. «С тобой все в порядке», — заволновался Олег. «Голос какой-то странный. Ты бы отдохнул, а то так и зашиться недолго». «Хорошая идея». Я сгреб документы в неровную стопку и засунул их в верхний ящик. «Сегодня вторник. Что же, проследи за всем, а я до пятницы мертв. Фигурально выражаясь, конечно». Олег закашлялся, а потом выдавил. «Кстати, о мертвецах». Он помолчал, явно подбирая слова, и продолжил. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что у Кузнецова-то башню сорвала. Пообещал отомстить тебе. Сказал, что готов в тюрьме сгнить, но тебя убьет». Я заправил кофемашину и нажал на кнопку. Однако я настолько вымотался, что пару секунд просто пытался понять смысл того, что сказал Олег. Когда до меня дошло, я рассмеялся. Сделал пару глотков кофе и, еле ворочая ошпаренным языком, ответил. «Да ладно тебе. Я со злости и не такое ляпну. В конце концов, мы не в 90-х живем». «Ну, тебе виднее», — с сомнением протянул Олег. «Первый выходной за полгода. Как же хочется выспаться». «Да, так и сделаю». Быстро проверив план работы, я раздал указания всем сотрудникам и отправился домой, воображая, как продрыхну целые сутки. Я так замечтался, что заметил неладное только в гостиной. В доме царил полнейший бардак. С полок, тумбочек и комодов были сброшены абсолютно все вещи. Горшки с комнатными цветами валялись перевернутые, а в рассыпавшейся земле лежали распотрошенные диванные подушки. На обоях от потолка до пола зияли длинные тонкие дыры. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул и попросил. «Пожалуйста, пусть это будут воры». За моей спиной что-то зашуршало. Я обернулся. Из спальни пятился Борис, держащий в зубах коллекционную фигурку Хана Соло. «Ну да, я люблю «Звездные войны». Кот даже не дернулся, когда понял, что я вернулся домой. Внимательно уставился на меня, прищурился и... с громким хрустом откусил игрушке голову. «Ах ты, зараза!» Я стащил с себя галстук, свернул его втрое и хлестанул Бориса по заднице. Тот возмущенно взвыл и понесся в коридор. Целеустремленно так. Почувствовав дурное, я побежал следом, но поздно. Борис уже изогнулся дугой над моими туфлями и от души проблевался. «Ну все, с меня хватит!» — рявкнул я и гневно указал на него пальцем. «Ты мне уже на голову залез и лапки свесил. Знаешь что, тебя, конечно, мама любила, тьфу, очень любит, но это не дает тебе права устраивать здесь Содом и Гоморру. И вообще, у меня 3 выходных, так что...» Следующие 2 часа я гонялся за Борисом по всему дому. С трудом, но мне удалось его поймать в покрывало и засунуть этот орущий и царапающийся комок в переноску. К Кот кое-как выпутался и настороженно следил, как я переодеваюсь и достаю чистые туфли. «Ну что, доигрался, красавчик? Поживешь в кошачьей гостинице, так, может, мозги на место встанут?» Я поднял переноску и тяжело вздохнул. «А даже если и не встанут, так хоть до пятницы от тебя отдохну, придурок хвостатый». Подхватив переноску, я вымылся из дома и загрузился в машину. Уже за воротами остановился и загуглил хорошую кошачью гостиницу. Как бы это бешеное чудище меня не бесило, уморить я его не хотел. На мое счастье, подходящий вариант я нашел в соседнем районе, куда и направился. Однако что-то не давало мне покоя. Словно кто-то буравил мой затылок взглядом. Нехорошим таким взглядом, гадким. Я посмотрел в зеркало заднего вида. За мной ехала побитая жизнью серая Тойота. Водителя разглядеть не удалось из-за солнечных бликов. Я не верю в дурные предчувствия и прочую чушь, но... В общем, я уже начал поворачивать руль, чтобы съехать в переулок и пропустить Тойоту. Но в этот момент Борис дико взвыл, вытянул лапу из переноски и вкоптился мне в бедро. Я заорал и долбанул по рулю. Долгий гудок пронесся по улице. Тойота с диким шорохом меня обогнала и скрылась за перекрестком. Я глубоко вздохнул и три раза постучал себе по лбу. «Где были мои мозги, когда я с тобой связался? Да тебя в отдельном вольере держать надо, в наморднике, как лобая какого-нибудь». Борис забился в глубину переноски и сверкал зелеными глазищами, в которых, на зуб готов поспорить, горело превосходство. Я переставил его на пол и отвернул мордой к двери. Борис бешено дергал хвостом, выбивая барабанную дробь по пластиковым стенам. «Покажешь свой характер ветеринару, а будешь артачиться...» Я остановился на светофоре и злорадно ухмыльнулся. «Кастрирую!» Я проехал еще несколько улиц, когда заметил, что сзади ко мне вновь пристроилась знакомая серая Тойота. Чтобы проверить свои подозрения, я выключил возмущающийся навигатор и несколько раз свернул случайным образом. Тойота последовала за мной. Она держалась чуть поодаль, явно чтобы не привлекать лишнего внимания, но не отставала. Я разозлился, только шпионских приключений мне не хватало. Пусть с этим разбирается полиция и частные детективы. Я записал номера Тойоты, развернулся и погнал на платную парковку. Там с десяток камер, куча охраны. Напасть решится разве что конченый дурак. Но я просчитался. Преследователь не отстал. Напротив, он словно бы перестал скрываться. У терминала оплаты едва не въехал мне в жопу и пару раз натужно взревел мотором. Парковка была почти пустой, поэтому я занял место поближе к выходу и к охранной будке, мысленно просчитывая безопасные пути отхода. Однако Тойота и не собиралась парковаться. Она нагло перегородила путь моей машине и потушила фары. Секунда тишины, и хлопнула дверь. К переднему пассажирскому месту подошел Кузнецов. Наклонился и заглянул внутрь. Помахал и показал на защелку, мол, открой, мне бы присесть. Лысый, невысокий и коренастый, он напоминал злодеев из российских бандитских сериалов. Я передернул плечами и вышел из машины. «Здравствуйте, Геннадий Романович, чем могу быть полезен?» «Сдохни, пожалуйста», — серьезным тоном сказал Кузнецов и уставился на меня с нечитаемым выражением лица. Не моргал и не шевелился. Словно действительно ждал, что я вот-вот упаду замертво. «Давай не будем устраивать детсадовских разборок. Я три раза постучал по крыше машины. Ты же знаешь, моя фирма всегда играет по правилам. Мы за честную конкуренцию. Но ты пытался меня разорить. Долго, упорно. И проиграл. Чего ты хочешь? Извинений?» «Извинений?» — Кузнецов коротко хохотнул. «Слишком жирно. Такие короли мира, как ты, не извиняются. Кстати, ты знал, что неугодных королей раньше свергали? Ножи, гильотины, яд». Он обошел машину и схватил меня за плечи. Его рожа исказилась в злобном оскале. «Так что, Андрейчик, ты у нас король?» Меня внутри все похолодело. «Гена, не делай глупостей!» «Уже!» — Кузнецов вцепился мне в горло и приложил машину. Я споткнулся и завалился в бок, из-за чего мы оба рухнули внутрь, приложившись о руль и перевернув переноску. Я закричал и нажал пяткой на гудок. Дико заверещал Борис. Оттолкнув Кузнецова, я приподнялся и успел заметить, как к нам бежит охранник. «Гена, твою мать, тебя все равно повяжут. Тебе одного срока не хватило? Лучше о своей мамочке думай. Где она будет жить без денег, дорогого сыночка?» — прорычал Кузнецов и вытащил из-за пазухи гранату. Выдернув большим пальцем кольцо, уронил ее мне на грудь и навалился сверху. «Рано радовался, ублюдок! Взрыв!» Я даже не осознал, что он сделал. Уже сверкнула вспышка, от грохота заложило уши, а внутренности опалило огнем. Где-то далеко жалобно мяукнул Борис, и я медленно уплыл в непроглядную темноту. Последнее, что я видел — обугленная крыша и прилипшие к ней кусочки мяса. Не знаю, сколько я дрейфовал в бесконечном, абсолютном ничто. Может быть, долгие годы, а может, мимолетные секунды. Я пытался открыть глаза, но веки намертво склеились. На краю сознания билось тревожное. Меня разорвало гранатой. Мне должно быть очень и очень больно. Однако мое тело омывала приятная прохлада. И, честно говоря, впервые за последние годы я чувствовал себя так бодро. Вот как только встану, так сразу горы сверну. Иногда я погружался в беспамятство, иногда всплывал на поверхность. В очередной раз, когда мне казалось, еще секунда, другая, и я наконец очнусь, в этот момент я услышал негромкие голоса, доносящиеся словно из-под толщи воды. «Мне нужен мой слуга», — говорил глубокий старческий голос. «Только мне решать, когда истечет его контракт. Еще рано. Да как он смел умереть? Пегасий выродок!» «Господин, но вы можете выбрать любого!» — взмолился юный девичий голос. «Божественных бастардов больше не берегут. Люди забыли о них, превратили в легенды. Пожалуйста, господин, выберите любого!» «И потратить еще 1000 лет на воспитание? Возиться с беспомощным ребенком?» — возмутился старик. «Но его душа, ее уже не вернуть. Хотя, с другой стороны, разве она так нужна?» «Что вы имеете в виду, господин?» «Сгодится любая, желательно слабая, которую легко подчинить. Его тело продолжит службу, питаясь от новой души». Старик задумчиво хмыкнул и повторил. «Сгодится любая. Но лучше всего душа из мира, где нет магии. Ее легче всего будет сломать». «Но он станет куклой, марионеткой», — осторожно заметила девушка. «Разве вы этого хотели?» «Я хочу, чтобы мои слуги четко выполняли приказы, а не занимались бесполезной тратой времени. Так что выбирай. Из всех моих детей у тебя самая легкая рука». Голоса постепенно отдалялись и вскоре окончательно затихли. А я вновь погрузился в беспамятство. В сознание меня вернуло легкое поглаживание. Ласковая рука взъерушила волосы, скользнула по лбу, подбородку, задержалась на шее и приятной тяжестью легла на грудь. «Этот», — сказал знакомый девичий голос, и меня дернуло куда-то вниз, крутануло и выбросило в затхлый вонючий полумрак. Первое, что вернулось, — сильная боль и холод. Я попытался встать, но ничего не вышло. Шевелились у меня только глаза, да и то с трудом. Я скосил взгляд и осмотрелся. Тесная камера, железные прутья, одинокий факел на каменной стене и вбитый в пол цепи, толщиной с 3 пальца. Змеились они ко мне, но больше я ничего не рассмотрел. Обзора не хватало. Тело было деревянным, в прямом смысле слова. Когда мне удалось двинуть рукой, мышцы и суставы буквально заскрипели. Я дотронулся до бедра. Ледяная кожа, твердая как камень. Абсолютно сухой язык. Легкие отказываются дышать. Мне стало страшно. Я что, труп?